Тиберий покинул Курию одним из первых. Ему не хотелось никого видеть. Римский обычай выдавать врагу полководца голым, если сенат и римский народ не хотели нести ответственности за его действия, никогда еще не казался Тиберию столь диким и жестоким, как теперь. Он вспомнил о жителях Нуманции. Этот народ будет снова ввергнут в войну. По дороге домой Тиберий принял решение уехать в деревню. Там он надеялся забыться. Встречи в деревне. Тиберий отдыхал на вилле своего тестя Аппия Клавдия в живописнейшем уголке Самния, окруженном лугами, рощами и виноградниками. Вскоре из Рима прибыл Блоссий. Приезд старого учителя вдохнул в Тиберия новые силы. Они ходили по аллеям парка, беседуя о том, что волновало обоих. «Никогда не надо отчаиваться», — говорил Блоссий. «Человек, уверенный в правоте своего дела, должен бороться за него до конца. Вспомни великих греков Солона и Фемистокла. Сколько препятствий стояло на их пути, угрозы врагов, измена друзей, клевета. Но они не отступили». «Они умерли в изгнании», — заметил Тиберий. «Но сделали свое дело. Солон избавил Демос от долговой кабалы и насилий эвпатридов. Он очистил мать-землю от обременявших ее долговых камней. А Фемистокл спас родину от персидского деспота. Ты прав. У Солона и Фемистокла можно учиться мужеству и выдержке. Но меня более вдохновляет пример спартанских царей Агиса и Клеомена. Кто может соперничать с ними в благородстве характер? Они отдали жизнь, чтобы бедняки получили землю». «Хорошо, что ты это понимаешь», — воскликнул Блоссий. «Я уверен, что и в Риме найдутся их последователи». «Блоссий, я немало беседовал с умными людьми и убедился, что многие сочувствуют идее передела земель. Муций Сцевола, например, прямо говорит, что землю нужно переделить, иначе римская армия не будет пополняться за счет смелых и трудолюбивых сынов Италии. Но дальше разговоров дело не идет». «Да, это старая болезнь всех лицемеров и болтунов. Продают воду, а сами пьют чистое вино. Слышал ли ты о законопроекте Лелия?» «О, конечно. Но Лелий снял его еще в прошлом году. Испугался, когда Сципион Назика пригрозил расправиться с ним. Лелия теперь в Риме называют мудрым, потому что он благоразумно отказался от своего плана передела земли. Это мудрость суслика, боящегося высунуть нос из норы. Эти мудрецы дождутся того, что рабы заполнят Италию, а колонны превратятся в городскую чернь. 4 года идет война с рабами Сицилии, и конца ей не видно. Сейчас в Сицилии Фульвий Флаг. Ходят слухи, что и он разбит. Пора действовать. Я выдвину свою кандидатуру в народные трибуны. Тогда посмотрим, сумеют ли Назика и его друзья заставить меня отступить». «Правильно, мой мальчик. Я всей душой с тобой и надеюсь быть тебе полезным. Но мне предстоит долгая поездка». «Ты уезжаешь?» «Да, я должен уехать. Аристоник прислал мне письмо. Вот оно». Блоссий протянул Тиберию пергаментный свиток. Тиберий развернул его и прочитал. «Дорогой учитель, веские причины побуждают меня просить, чтобы ты посетил Пергам. Мы нуждаемся в твоем совете. Узнаешь мой адрес на верхнем рынке у Аполлодора. Будь здоров». «Очевидно, твоя помощь очень нужна Аристонику, если он просит тебя проделать большой и небезопасный путь. Будь осторожен и скорее возвращайся». Через несколько дней после отъезда Блоссия привратник доложил, что какой-то незнакомец желает видеть Тиберия. В атриуме Тиберия ждал человек лет 25 с загорелым лицом и большими грубыми руками крестьянина, одетый в простую тогу из серой шерсти с широкой войлочной шляпой в руках. Крестьянин низко поклонился и сказал: —